Седьмой месяц. Как развивается младенец. Теперь малыш, общаясь, чаще пользуется лепетом, а также мимикой и жестами, и понимает смысл многих слов. Он пальчиком покажет вам, где птичка, где кошка, где собачка, где другое, когда вы его спросите об этом. И он найдет все взглядом, понимая вашу речь. Младенец избирателен в общении. Чувство привязанности малыша к родителям и близким людям растет с каждым днем. Но на кого-то из родных, чаще всего на маму, он направляет безграничное внимание и выделяет из всех остальных. Все время тянется к ней, льнет, не переносит ее отсутствие и выражает протест плачем, теряя неожиданно из виду. И это первая и значимая эмоциональная привязанность ребенка, которую мы видим. В основе ее не кормление младенца, а чувство безопасности и постоянства, исходящее от мамы. Однако эта связь может возникнуть не только с матерью, но также и с другим близким ребенку человеком, по той или иной причине воспитывающим младенца. Но этот вариант встречается гораздо реже. Ребенок, кроме мамы, уже различает папу, дедушку и бабушку, а также тетю, дядю. У большинства детей обычно в этом возрасте впервые можно заметить временами проявляющийся страх при расставании их с мамой, когда ей надо уйти по делам или еще куда-нибудь. Младенец уже может догадаться по вашему лицу о многих ваших чувствах, счастье, страхе. Он различает тон, с которым вы обращаетесь к нему. Когда он ласковый, ребенок очень рад. Когда сердитый, малыш пытается понять, в чем он провинился и что сделал не так. А это очень важно для правильного воспитания младенца. В 7 месяцев ребенок, не скрывая удовольствия, способен вкладывать в большой предмет другой поменьше и бесконечно открывать и закрывать коробочки. Он начинает понимать, что все предметы и игрушки так не похожи друг на друга не только лишь из-за размера, а отличаются обычно и рядом других признаков, которые ему еще довольно трудно распознать. И даже мама в шляпе и без шляпы как будто бы два разных человека. Кроха, пытаясь показать вам свои чувства, способен вас схватить за нос, за волосы, за уши, а если надо, то и повернуть ладошкой ваше лицо по направлению к себе. А в знак протеста сам обычно отворачивает свое личико. Малыш пытается сидеть немного без поддержки и учится садиться сам. Переползает по манежу, но ему трудно еще приподнять живот, так как обычно его мышцы рук и ног не развиты настолько, чтобы держать все тело на весу. И в то же время уже некоторые младенцы начинают ползать, созрев для этого чуть раньше остальных. Причины слез ребенка. Чувство голода по-прежнему самая очевидная причина плача. Взрослея, становясь подвижнее и переходя на твердую пищу, малыш будет больше утомляться и потому капризничать между кормлениями. Ведь у него теперь такая активная жизнь. Дайте ему что-нибудь перекусить и попить. Тревога. Новый повод для слез у ребенка, которому уже 7-8 месяцев. Теперь он понимает, что вы — его главная опора и защита. Поэтому, когда вы выходите из комнаты или малыш вас не видит, он может расплакаться. Проявляйте терпение и постепенно приучайте его к новым лицам и ситуациям. Боль от ушибов все чаще будет причиной слез. Малыш теперь подвижен и потому легко может удариться обо что-нибудь. В таких случаях его сразу же надо пожалеть, обнять, отвлечь какой-нибудь игрушкой, и он быстро забудет о своем горе. Мамины уроки. Массаж для младенцев. Особенности гимнастики и массажа детей от 7 до 9 месяцев. Когда ребенку исполняется 7 месяцев, он может самостоятельно сидеть, переворачиваться с живота на спину и наоборот. Если его потянуть за руки, он будет делать попытки встать на ноги. К этому времени он, как правило, уже умеет ползать. В этом возрасте следует уделять большое внимание таким упражнениям, которые стимулируют координацию движений и развитие опорно-двигательного аппарата. Так как малыш уже может активно реагировать на голос взрослого человека, ему можно подавать команды: «ляг на спину», «на живот», «сядь», «перевернись» и другие. Однако стоит помнить, что эти команды должны подаваться в ласковой форме, чтобы занятия гимнастикой были для ребенка радостью, а упражнения выполнялись с удовольствием. Техника проведения массажа и гимнастики. Сведение рук на груди. Исходное положение лежа на спине. Методика выполнения этого упражнения была описана ранее. Однако для 7-месячного ребенка его необходимо немного усложнить. Ребенок может держаться не за руки массажиста, а за какую-нибудь круглую игрушку, например, погремушку, колечко для зубов и так далее. Потянув за круглую игрушку, разведите руки ребенка в разные стороны и скрестите их на груди. Данное упражнение следует повторить 8 раз, при скрещении периодически чередуя руки ребенка. Сначала вверху должна быть левая рука, затем правая и так далее. Упражнение следует делать энергично, но осторожно, чтобы не нанести ребенку травму. Поочередное и одновременное сгибание ног. Исходное положение — лежа на спине. Упражнение способствует развитию мышц и суставов ног. Для его выполнения следует взять ребенка за голени и сначала вместе, а затем по очереди согнуть и разогнуть их в коленях. Согнуть и разогнуть обе ноги вместе, затем правую, а затем левую ногу. Все 3 приема нужно повторить 6 раз. Переворот со спины на живот. Исходное положение лежа на спине. Для выполнения упражнения следует дать команду ребенку повернуться на живот. Чтобы помочь ребенку выполнить это упражнение, нужно слегка повернуть его ягодицы и таз в ту сторону, в которую выполняется переворот. Упражнение выполняется 1 раз в день. Массаж спины и ягодиц. Исходное положение лежа на животе. Процедура способствует развитию и укреплению мышц спины и ягодиц. Ее выполнение заключается в поочередном применении поглаживания, растирания, пиления, щипцеобразного разминания, поколачивания и пощипывания. Как всегда, начинать процедуру массажа следует с нескольких поглаживаний. После этого нужно приступить к растиранию ладонями мышц спины и их пилению ребрами ладоней. Растирание и пиление нужно закончить поглаживаниями. Вслед за растиранием, пилением и поглаживанием нужно перейти к щипцеобразному разминанию. Оно начинается в области длинных мышц спины и продолжается на ягодицах. После разминания следует снова сделать несколько поглаживаний и лишь затем перейти к поколачиванию и пощипыванию. Всю процедуру необходимо закончить несколькими поглаживаниями. Все приемы рекомендуется повторить 3 раза. Ползание. Исходное положение лежа на животе. Упражнение способствует развитию у ребенка навыка ползания. Для его выполнения следует большим и средним пальцами взять ребенка за пятки. При этом указательный палец массажиста должен находиться между ступнями малыша, а затем осторожно, но энергично согнуть ноги ребенка и через 1-2 секунды разогнуть. После выполнения этого движения 3-4 раза ребенок оттолкнется от рук массажиста и самостоятельно поползет. Когда ребенок привыкнет к упражнению, сгибание ног нужно будет проводить не одновременно, а поочередно. Массаж живота. Исходное положение лежа на спине. Процедура заключается в поочередном применении приемов поглаживания, растирания, пиления и пощипывания. В начале процедуры нужно сделать несколько поглаживаний. После этого можно приступить к растиранию. Его следует выполнять подушечками пальцев рук. Затем снова сделать несколько поглаживаний и перейти к пилению, которое производится ребрами ладоней по прямым мышцам живота. После пиления нужно вернуться к поглаживанию. В заключение процедуры рекомендуется сделать несколько пощипываний кожи вокруг пупка. Последний прием является хорошим профилактическим средством против развития грыжи. Массаж заканчивается поглаживаниями по прямым мышцам живота. Каждый прием следует повторить 3 раза. Приседание с прогибанием позвоночника. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию у ребенка навыка ползания. Методика его выполнения была подробно описана ранее. Однако в силу того, что в 7-месячном возрасте ребенок становится более самостоятельным, упражнение можно немного усложнить. Для этого нужно одной рукой поддерживать ребенка за коленки, а большой палец свободной руки массажиста должен находиться в ладони ребенка. Отвести руку малыша в сторону и попросить его сесть. Когда ребенок займет нужное положение, массажист должен плавно провести рукой снизу вверх по его позвоночнику. При этом спина малыша разогнется. В заключении процедуры ребенка нужно осторожно опустить так, чтобы он лег на правую сторону. Данное упражнение следует повторить 2 раза. Поднимание выпрямленных ног. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию и укреплению мышц и суставов ребенка. Для его выполнения нужно взять ребенка за голени, причем большие пальцы должны захватить низ голени, а остальные находиться на коленных чашечках. Ноги ребенка следует выпрямить, подержать в таком положении 1-2 секунды и плавно опустить. Данное упражнение повторяется 7 раз. При поднимании туловища из положения лежа на животе. Исходное положение лежа на животе. Упражнение способствует развитию мышц спины и живота. Для его выполнения следует вложить большие пальцы массажиста в ладони ребенка и заставить его сжать кулачки. Остальными пальцами нужно поддерживать ребенка за запястье. Поднять руки ребенка через стороны вверх и слегка потянуть. При этом головка ребенка, рефлекторно откинутая назад, будет подниматься вверх, а его пятки будут упираться в массажиста. Подтягивать ребенка нужно до тех пор, пока он не встанет на колени. Данное упражнение следует повторить 2 раза. Массаж груди. Исходное положение лежа на спине. Данная процедура способствует укреплению и развитию мышц грудной клетки. Ее проведение связано с поочередным применением поглаживания и вибрационного массажа. Массаж начинается с нескольких круговых поглаживаний, которые следует проводить в направлении от ребер к плечам. После этого нужно сделать поглаживание по межреберным дугам. Вслед за поглаживаниями необходимо приступить к вибрационному массажу. Вся процедура заканчивается круговыми поглаживаниями. Все приемы массажа нужно сделать по 3 раза. Приседание с поддержкой за согнутые руки. Исходное положение лежа на спине. Упражнение способствует развитию и укреплению суставов рук и ног. Для его выполнения нужно вложить в ладони ребенка указательные пальцы и заставить его сжать кулачки так, чтобы он самостоятельно держался за пальцы. Развести руки ребенка широко в стороны и, слегка потянув его за руки, попросить его сесть. Если малыш хорошо справляется с заданием, через некоторое время упражнение можно усложнить, используя для опоры не пальцы, а круглую игрушку, погремушку и так далее, удобную для захвата. Данное упражнение следует повторить 2 раза. Круговые вращения руками. Методика проведения данного упражнения описана ранее. Когда ребенку исполнится 8 месяцев, упражнение следует усложнить. Малыш должен выполнять его из положения сидя, держась за вложенные в его руки кольца. Мамины уроки. Как помочь ребенку развиваться? Продолжайте осуществлять холдинг. Делайте все от вас зависящее, чтобы у ребенка развивалась речь, чтобы его лепет постепенно перешел в первые слова. Разговаривайте с ребенком и рассказывайте ему про то, что делаете вы, или комментируйте все его действия. Привлекайте его внимание к предметам, о которых вы говорите. Повторяйте слова столько раз, сколько необходимо, чтобы ваш малыш усвоил их. Чаще с ним рассматривайте картинки в детских книжках. Объясняйте, что там нарисовано. Пусть ребенок сам попробует перевернуть страницу. Обращаться к младенцу с просьбами что-то сделать. Естественно, из того, что он уже способен сделать. Помаши мне ручкой. Похлопаем в ладошки. Учите ребенка пальчиком указывать на предмет, который вы просите его найти. В связи с тем, что ваш младенец уже различает тон, каким вы говорите с ним, используйте это для воспитания ребенка, хваля его или высказывая недовольство. Русские традиции. Пальчиковые игры для малышей. У каждого народа есть традиционные игры, в которые взрослые играют с малышами. Такие игры сопровождают чтением стишков или пением веселых песенок. Особое место занимают игры, в которых активно работают кисти рук ребенка. С малышом играли мама, бабушка или старшая сестренка. Усадив ребенка к себе на колени, они загибали или разгибали его пальчики, покачивали ими, разминали, двигали кистью, щекотали ладошку. Кроме того, малыша подкидывали, прижимали, щекотали. Благодаря этому он учился чувствовать свои пальцы, ладонь, локоть, плечо, координировать движение. Тесный телесный контакт с мамой нес положительный эмоциональный заряд, доставлял радость общения обоим участникам игры. Такие любимые всеми ладушки и сорока-сорока — не только приятное развлечение для малыша и его мамы. Такие игры с пальчиками стимулируют речевое и умственное развитие ребенка. Это подтверждено как опытом многих поколений, так и исследованиями физиологов. Существовало много разнообразных пальчиковых игр. Кроме таких, в которых пальчик за пальчиком загибался в кулачок в определенной последовательности, очень популярны были игры, в которых малыш должен был повторить движение вслед за взрослым. Так, например, мама сжимала и разжимала кулачок, приговаривая: «Ручка, хвать, ручка, хвать», поощряя малыша сделать то же самое. Были игры, которые способствовали раннему обучению счету, запоминанию числового ряда. Мама брала ручку малыша, дотрагивалась до его мизинца и приговаривала: «Этот палец», а затем, прикасаясь к безымянному, добавляла: «С этим пальцем, два пальца». Все игры можно сопровождать потешками и стишками, чтобы было веселее. Ладушки. Хлопайте в ладоши и приговаривайте: «Ладушки, ладушки, пекла бабка о ладушки, маслом поливала, дедушкам давала. Даше два, Паше два, Ване два, Тане два. Хороши оладушки у нашей бабушки». «Ой, качи, качи, качи, глянь, баранки, калачи, глянь, баранки, калачи, с пылу, с жару, из печи, с пылу, с жару, из печи, все румяны, горячи, налетели тут грачи, подхватили калачи, нам остались бараночки». Сорока. Возьмите ручку ребенка и приговаривайте, водя своим указательным пальцем по ладошке: «Сорока белобока кашу варила, деток кормила», по очереди перебирая пальчики ребенка. «Этому дала, этому дала, этому дала, этому дала, а этому не дала. Ты воды не носил, дров не рубил, каши не варил, тебе нет ничего. Сорока, сорока, сорока белобока кашку варила, гостей скликала, на пороге скакала. Гости услыхали, быть обещали. Гости на двор, кашицу на стол. Этому дала на блюдечке, этому на тарелочке, этому на ложечке, этому поскрёбышки, а этому нет ничего. Зачем дров не рубил, воды не носил?» Коза рогатая. Подогните три пальца, а указательным и мизинцем, рогами козы, забодайте малыша. Увидите, как ему понравится. При этом приговаривайте. «Идет коза рогатая, идет коза бодатая. Ножками топ-топ, глазками хлоп-хлоп. Кто кашки не ест, молоко не пьет, забодает, забодает, забодает». Другие игры. Игры с пальчиками доставят не меньше радости и вам, и вашему малышу. «Пальчик-мальчик, где ты был? С этим братцем в лес ходил, с этим братцем щи варил, с этим братцем кашу ел, с этим братцем песни пел. Этот пальчик дедушка, этот пальчик бабушка, этот пальчик папочка, этот пальчик мамочка, этот деточка моя, вот и вся моя семья. Этот пальчик хочет спать, загнуть мизинец. Этот пальчик лег в кровать, загнуть безымянный палец. Этот пальчик уж вздремнул, загнуть средний палец. Этот пальчик уж уснул, загнуть указательный палец. Этот крепко-крепко спит, и тебе он спать велит, держать за большой палец. В том же порядке, разгибая пальчики, приговаривайте. Этот пальчик в лес ходил, этот пальчик гриб нашел, этот пальчик чистить стал, этот пальчик встал и съел, потому и потолстел. Можно сочетать движение рук с ходьбой. Придерживайте малыша за руки и размахивайте его руками. Кот на печку пошел, горшок каши нашел, хлопать в ладоши. На печи калачи, как огонь горячи, хлопать в ладоши. Пряники пекутся, коту в лапы не даются. Ладошки показать и спрятать за спину. Пусть малыш смотрит на вас и тоже хлопает в ладоши. Хлопая в ладоши перед собой, приговаривайте. «Уж я Танюшке пирог испеку, уж я внученький румяненький, на нем корочка пшеничная, а начиночка яичная, а помазочка медовая, моя доченька бедовая». Безопасность ребенка. Так как ваш ребенок учится сидеть самостоятельно и садиться сам, где только может, надо позаботиться, чтобы его коляска или стул внезапно не перевернулись. Даже находясь в манежике, учась сидеть, младенец будет падать. Этот страх падения, даже не ушиб, может задержать его развитие, так как, падая, малыш теряет прежнюю уверенность в себе. Обеспечьте своему ребенку безопасность. Полезные приобретения. Манеж. Польза от манежа. Манеж — более древнее изобретение человечества, чем кресло и рюкзаки для переноски детей. На короткое время оставить младенца в безопасном манеже, где он может заняться игрушками, это вынужденная необходимость, если мама целый день одна без помощников. Если манеж расположен так, что малыш может видеть маму за домашней работой, а она общаться с ним между делом, а не бежать на каждый его писк в соседнюю комнату, это благотворно влияет на их отношения. Если использовать манеж таким образом еще до того, как малыш поползет, он не будет восприниматься как тюрьма, а лишь как граница. Ребенка, научившегося самостоятельно передвигаться, желательно сажать в манеж только для обеспечения его безопасности, но не для наказания. Многие врачи против манежа для детей, уже начинающих ползать, так как он не позволяет совершенствовать этот важный навык, а наоборот провоцирует раннее вставание на ножки. Вред, который может причинить ребенку нахождение в манеже. Манеж — это своеобразная клетка для малыша, ограничивающая его свободу. Жизнь в манеже — одна из причин вторичной деформации нижних конечностей у младенца. Ведь единственно возможное свободное движение малыша в нем — снизу вверх, из горизонтального положения в вертикальное, минуя этап ползанья. И чем раньше и дольше вы будете держать своего малыша в этой клетке, тем больше будете поощрять его вставать на ножки, не заботясь о ползанье. Манеж гасит естественное любопытство младенца, требующее его деятельности. Как раз именно для новой деятельности малыша манеж служит непреодолимым препятствием, из-за которого ребенок чувствует себя совершенно беспомощным. У младенца появляется цель, которую он не может достичь. А по мнению психологов, этот первый опыт неуспешности на подсознательном уровне способен сохраниться надолго. Безопасность младенца в манеже. В детском манеже не должно быть травмоопасных металлических деталей, которые опасны для вашего малыша. Нельзя помещать младенца в манеж, в котором повреждено дно или повреждены его стенки, порвана или приспущена сетка. Нельзя помещать младенца в неустойчивый манеж. Нельзя разрешать ребенку раскачивать манеж. Нельзя помещать в манеж большие и объемные игрушки, на которые малыш может встать сам и перелезть через сетку манежа. Нельзя устанавливать манеж вблизи опасных предметов или включенной бытовой техники. Нельзя помещать ребенка насильно в манеж, видя, что он испытывает страх перед ним. Нельзя оставлять младенца в манеже на долгое время без присмотра взрослых. Как использовать манеж? Лучше всего помещать младенца для игр в манеж хотя бы на несколько минут, начиная с конца 5-6 месяца, когда малыш уже начинает сидеть, чтобы ребенок постепенно адаптировался к нему и впоследствии не принимал его как ограничитель свободы. Ребенок должен находиться в манеже до тех пор, пока ему это нравится. При появлении беспокойства заберите его из манежа. В зависимости от индивидуально-личностных особенностей вашего малыша, допустимое для него время нахождения в манеже совершенно различно. От нескольких минут для непоседы до часа и более для младенца, заинтересовавшегося своей игрой. Но, тем не менее, если даже вашему ребенку нравится в манеже, не злоупотребляйте этим, забирая его из манежа через 30-40 минут. Для смены деятельности и давая ему понять, что нахождение в манеже — это не лишение его самостоятельности и свободы, а разновидность его игровой деятельности. Даже в тех случаях, когда ваш младенец мирно играет в манеже, вы не должны выпадать из поля его зрения. Желательно, чтобы вы находились неподалеку от него, чтобы в нужный момент моментально прийти на помощь, если вдруг срочно потребуетесь ему. Решив приобрести для младенца манеж, поинтересуйтесь современными разновидностями его моделей, выбрав из них самую безопасную для вашего малыша. Прыгунки. Польза от прыгунков. Это приспособление позволяет малышу активно двигаться не только в горизонтальной плоскости, но и в пространстве. Прыжки, как правило, приводят ребенка в полный восторг. Это интереснее, чем просто качание на качелях, ведь в прыгунках можно летать в любую сторону. Движение в трехмерном пространстве отлично развивает вестибулярный аппарат малыша. Кроха становится более ловким и сильным, ведь прыжки дают организму импульсивную нагрузку, мобилизующую все группы мышц. Важно! Прыгунки не бесплатная няня, а тренажер. Физические нагрузки необходимо строго дозировать. Только тогда от них можно ожидать пользы. Опасность для ребенка прыжков в течение длительного времени. Очень страдает позвоночник, так как природой не предусмотрены подобные длительные прыжки. Мышцы постоянно находятся в тонусе, не расслабляются, а такое положение чревато травмами. Нагрузка на сердце при прыжках значительно превышает нагрузку при ползании или ходьбе. При длительном пребывании в прыгунках без твердой опоры на ноги нарушаются равновесие и координация движений. Ходунки. Польза от ходунков. Ходунки дают ребенку возможность исследовать окружающее пространство не на руках у мамы, а более-менее самостоятельно. А это полезно для эмоционального и интеллектуального развития малыша. Пользоваться ходунками можно не более получаса в день. Опасность, которой подвергается ребенок, находящийся в ходунках. При катании в ходунках задействованы не те мышцы, которые работают при ходьбе, и основная нагрузка приходится на таз и позвоночник. Если высота ходунков не отрегулирована, малыш привыкает ставить ногу не на стопу, а на носок, что вредно для формирования навыка правильного хождения. Не стоит использовать ходунки, если ребенок не научился даже ползать. Младенец должен пройти вначале этот этап, а потом уже вставать на ножки. Известно, что у такого ребенка, находящегося в ходунках, не совсем правильно распределяется нагрузка на нижние конечности, которые просто еще не в состоянии справиться с этой нагрузкой, в результате чего может сформироваться О- или X-образная вторичная деформация нижних конечностей, и вовсе не из-за рахита. Деформация, мешающая ребенку ходить. Так что использование ходунков не только не ускоряет развитие малыша, а может стать даже одной из помех его своевременного развития. Привыкшие к опоре ходоки не умеют падать и хуже координируют движение. Так как, двигаясь в ходунках, младенец способен развивать скорость до 10 км в час, но пока не умеет затормозить в нужные моменты, с ним могут произойти всевозможные несчастные случаи. Но самое опасное, если младенец в ходунках падает с лестницы. Не в силах освободиться от ходунков, он летит кубарем вниз, несколько раз ударяясь головой о ступени, в отличие от простого падения малыша, без ходунков, обыкновенно лишь скатывающегося вниз, что менее травмоопасно. Любая неровность на пути младенца в ходунках или неожиданное препятствие, вплоть до любимой игрушки, лежащей на полу, которую малыш не в силах обойти, это причина падения его и получения травмы. Важно! Министерство здравоохранения Канады даже приняло специальный закон, запрещающий родителям использовать ходунки из-за травм, грозящих жизни младенцев. Эта страна оказалась первой страной, принявшей действенные меры. Из-за большого количества травм запретила использовать ходунки и Американская академия педиатрии. Появление зубов. Когда начинают появляться зубы? Зубы малыша начинают формироваться еще до рождения. На 7-й неделе беременности в верхней челюсти будущего ребенка образуются зародыши молочных зубов, а на 17-й неделе — зачатки постоянных. Примерно в 6-7-месячном возрасте во рту малыша появляется первый зубик. Обычно это нижний центральный резец, а к 3 годам у крохи уже имеется полный набор молочных зубов. Но бывает, что кроха может похвастаться своим приобретением уже в 4 месяца. Такие ранние зубки, конечно, предмет гордости мамы с папой. Но вам стоит помнить о том, что такие торопышки часто становятся добычей кариеса. Если же у вашего 9-месячного ребенка все еще нет зубов, а все остальное нормально, то у вас нет никакого повода для беспокойства. Позже у него могут вылезти сразу аж 6-8 штук. Порядок и сроки появления зубов у детей могут отличаться, так что не волнуйтесь, если ваше чадо выбьется из общепринятого графика. Особенности развития зубов передаются по наследству, поэтому если у вас зубы появились рано, то, скорее всего, они появятся рано и у вашего малыша. Также в формировании и прорезывании зубов многое зависит от того, правильно ли питается малыш, как часто бывает на свежем воздухе, получает ли витамин D. Его профилактическая доза в поливитаминах — 400 международных единиц. При позднем прорезывании зубов могут быть полезны гомеопатические препараты кальция. Есть и домашние средства. Порошок яичной скорлупы. Ее моют, удаляют пленочку и измельчают. А затем, добавив к щепотке такого порошка 1-2 капли лимонного сока, подмешивают в пищу малыша. Важно! Если года у ребенка не появится ни одного зуба, нужно обратиться к педиатру. Он направит малыша к стоматологу, который с помощью рентгена проверит, в каком состоянии зачатки зубов в костной ткани челюсти. В каком порядке появляются зубы? Зубы прорезываются по очереди. Обычно они появляются в такой последовательности. Сначала 2 нижних зубика, средние резцы, затем 2 верхних центральных зуба, затем зубы, расположенные сбоку и сзади. К 3 годам у малыша должен быть полный набор из 20 молочных зубов. В сроках прорезывания зубов девочки обычно опережают мальчиков. Все молочные зубы у малышей появляются парами. 6-8 месяцев — 2 резца, в середине внизу. 8-10 месяцев — 2 резца в середине вверху. 10-12 месяцев — 4 резца сверху и снизу. 12-16 месяцев — 2 первых коренных зуба сверху и снизу. 16-20 месяцев — 4 клыка сверху и снизу. 20-30 месяцев — 2 пара коренных зубов сверху и снизу. Существует формула, по которой подсчитывают, сколько примерно зубов должно быть у крохи к определенному возрасту. Для этого нужно от количества месяцев отнять 4, то есть к году, к 12 месяцам, обычно прорезывается 8 зубов. 12 минус 4 равняется 8. Как происходит прорезывание зубов? Малыши по-разному реагируют на прорезывание зубов. У некоторых детишек прорезывание зубов может пройти без всяких неприятностей, и только по белой кромке, появившейся над поверхностью десны, счастливые родители узнают, что это свершилось. Однако довольно часто появление первого зуба не приносит малышу никакого удовольствия, так как, в отличие от постоянных зубов, молочные зубы могут прорезываться болезненно. Зубы, продвигаясь к поверхности, давят на десны, которые в результате краснеют и опухают. Малышу становится больно, он начинает плакать, капризничать, плохо спит. Прорезывание зубов — стресс, который влияет на весь организм в целом. И у некоторых детишек поднимается температура и даже может случиться расстройство кишечника. Понять, что причина плохого самочувствия ребенка именно в появлении зубов, а не какая-то другая проблема, вы сможете по характерным признакам. У маленького постоянно течет слюна, распухают десны, он пробует кусаться, тянет в рот свой кулачок, трется щекой о подушку. Все эти неприятности обычно длятся всего 2-3 дня. После того, как прорежутся первые зубки, появление остальных пройдет легче. Как облегчить состояние крохи? Поите малыша отваром ромашки и череды, 1 чайную ложку на стакан кипятка. Можно воспользоваться специальным обезболивающим гелем для детей, который наносится на десны ребенка. Предложите крохе пожевать игрушку-кольцо для прорезывания зубов. Очень эффективны кольца для кусания, наполненные жидкостью. Подержите их некоторое время в холодильнике, но не в морозильной камере, после чего предложите ребенку. Холод — естественное обезболивающее средство, которое успокаивает нервы десны и таким образом, без всяких побочных явлений, снимает боль. Осторожно помассируйте чистым пальцем десну в том месте, где прорезывается зубик. Если из-за болезненных ощущений ребенок отказывается от пищи, поите его с ложечки 5% раствором глюкозы или сахарозы, 12 мл на 100 мл воды, которые можно купить в любой аптеке. Если лекарства не помогают, попытайтесь отвлечь малыша от боли. Благотворно влияют прогулки на свежем воздухе. Регулярно проветривайте комнату малыша, чтобы он лучше спал. Важно! Если у ребенка поднялась температура выше 38 градусов, вызовите врача. Забота о детских зубках. Первый визит к стоматологу. Первый визит к стоматологу должен состояться в 6 месяцев. В это время специалист оценит правильность строения челюстно-лицевого аппарата и состояние уздечек языка крохи, верхней и нижней губы. Это необходимо проверять, так как дефекты уздечек могут влиять на процесс сосания, расположение зубов при прорезывании и в будущем даже на речь ребенка. Регулярно посещать стоматолога деткам следует уже после года. Уход за зубками. Молочные зубки состоят из очень мягкой эмали, поэтому, чтобы уберечь их от развития кариеса, за ними нужно тщательно ухаживать. В течение первого года жизни необходимость в зубной щетке отсутствует. Гигиену полости рта желательно проводить после каждого приема пищи. Раньше для этого стоматологи рекомендовали пользоваться намотанным на палец бинтом или кусочком марли. Сегодня для того, чтобы эффективно почистить ротовую полость малыша, существуют специальные тканевые стерильные салфетки в форме напальчника, пропитанные безопасным антибактериальным раствором. Просто надорвите индивидуальную упаковку салфеток для чистки зубов. Наденьте мягкий тканевый напальчник на указательный палец, снимите защитную пленку с рабочей поверхности и приступайте к очищению полости рта. Тщательно очистите зубы, десны, внутренние стороны щек и язык малыша. Ополаскивание водой после использования этих салфеток не требуется, поэтому очищать полость рта и зубов можно в любое время и в любом месте. Превратите ежедневный уход за полостью рта малыша в игру. Прочитайте ему детские стихи, а в конце процедуры обязательно похвалите кроху за его терпение. В то же время дайте понять ребенку, что чистить зубы так же необходимо, как есть и спать. Достижения младенца. Что умеет малыш к концу 7 месяца? Такими навыками обладает большинство детей к данному возрасту. Малыш тянется к своему изображению в зеркале и удивляется ему. Он сам поднимает и тянет в рот выпавшую бутылочку. Становится на четвереньки, ползает, сидит, встает на колени, опираясь на перила кроватки. Если вы будете поддерживать его подмышки, он начнет шагать. Его движения становятся целеустремленными. Он умеет перекладывать предмет из руки в руку, поворачивать его в руках, проситься на ручки, протягивать руки маме, папе. Ударяет кубиком о стол, тащит его в рот, вертит в руках и рассматривает. Смотрит на упавшую игрушку. Малыш начинает повторять слоги. Ба-ба-ба, ма-ма-ма, ва-ва-ва, на-на-на, ла-ла-ла. Старается привлечь к себе внимание определенными слогами и зовущими звуками. Сидя на руках у мамы, отслеживает глазами предметы или людей, которых мама назвала перед этим 3 раза. Папа, баба. Понимает игру баюшки-баю. Участвует в игре в прятки с платком. Умеет лепетать, понимает смысл некоторых слов. Различает тон, ласковый или сердитый, которым с ним говорят. На вопрос «где?» находит глазами или показывает пальчиком предмет, находящийся всегда в одном и том же месте. Эмоционально очень сильно привязан к матери, периодически испытывает страх при расставании с ней, различает всех членов семьи, может вкладывать маленькие предметы в большие. Что должно вас встревожить? Ребенок не переворачивается с живота на спину и обратно. При поддержке за руку не пытается сесть. Не может стучать кубиком по столу. Не поворачивается в сторону звука или говорящего человека. Не улыбается, когда слышит речь. Не пытается привлечь к себе внимание какими-либо определенными звуками. Не проявляет нежность по отношению к маме и близким. Не прижимается к телу, щеке. Ему трудно доносить предметы до рта. Опираясь на ноги, он не способен выдержать собственный вес. Не следит глазами за движущимися предметами. Не лопочет.